Глава вторая. Цветов было много, и они так смешно спорили. Полевые цветочки были такие скромные, как ландыши, фиалки, незабудки, колокольчики, васильки, полевая гвоздика. А цветы, выращенные в оранжереях, немного важничали. Розы, тюльпаны, лилии, нарциссы, левкои, точно разодетые по-праздничному богатые дети. Алёнушка больше любила скромные полевые цветочки, из которых делала букеты и плела веночки. Какие все они славные! «Алёнушка нас очень любит», — шептали фиалки. «Ведь мы весной являемся первыми, только снег стает. Мы и тут». «И мы тоже», — говорили ландыши. «Мы тоже весенние цветочки. Мы неприхотливы и растем прямо в лесу». «А чем же мы виноваты, что нам холодно расти прямо в поле?» — жаловались душистые кудрявые левкои и гиацинты. «Мы здесь только гости, а наша родина далеко, там, где так тепло и совсем не бывает зимы. Ах, как там хорошо! И мы постоянно тоскуем по своей милой родине. У вас на севере так холодно. Нас Алёнушка тоже любит, и даже очень. И у нас тоже хорошо, — спорили полевые цветы. Конечно, бывает иногда очень холодно, но это здорово. А потом холод убивает наших злейших врагов, как червячки, мошки и разные букашки. Если бы не холод, нам пришлось бы плохо. «Мы тоже любим холод», — прибавили от себя розы. Тоже сказали азалии и камелии. Все они любили холод, когда набирали цвет. «Вот что, господа, будемте рассказывать о своей родине», — предложил белый нарцисс. «Это очень интересно. Алёнушка нас послушает, ведь она и нас любит». Тут заговорили все разом. Розы со слезами вспоминали благословенные долины Шираза, гиацинты — Палестину, азалии — Америку, лилии — Египет. Цветы собрались сюда со всех сторон света, и каждый мог рассказать так много. Больше всего цветов пришло с юга, где так много солнца и нет зимы. Как там хорошо! Да, вечное лето! Какие громадные деревья там растут! Какие чудные птицы! Сколько красивых бабочек, похожих на летающие цветы, и цветов, похожих на бабочек! Мы на севере только гости! «Нам холодно!» — шептали все эти южные растения. Родные полевые цветочки даже пожалели их. В самом деле, нужно иметь большое терпение, когда дует холодный северный ветер, льет холодный дождь и падает снег. Положим, весенний снежок скоро тает, но все-таки снег? «У вас есть громадный недостаток», — объяснил Василёк, наслушавшись этих рассказов. — Не спорю, вы, пожалуй, иногда красивее всех нас, простых полевых цветочков. Я это охотно допускаю. Да, одним словом, вы наши дорогие гости. А ваш главный недостаток в том, что вы растете только для богатых людей, а мы растем для всех. Мы гораздо добрее. Вот я, например, меня вы увидите в руках у каждого деревенского ребенка. Сколько радости доставляю я всем бедным детям! За меня не нужно платить денег, а только стоит выйти в поле. Я расту вместе с пшеницей, рожью, овсом.